Глава 34. В мрачном дубовом лесу, куда едва проникали бледные утренние сумерки, низкого роста человек подошел к другому, который, по-видимому, поджидал его. Разговор начался вполголоса. «Простите, ваше сиятельство, что я заставил вас ждать, меня задержали непредвиденные случайности». «Что такое?» «Начальник горцев Кеннибал». Только в полночь пришел на сходку, а тем временем мы встревожены были неожиданным свидетелем. Свидетелем? Да. Какой-то субъект, как сумасшедший, ворвался в наше сборище в шахте. Сперва я подумал, что это шпион, и велел было убить его. Но у него нашлась охранная грамота какого-то висельника, пользовавшегося уважением среди рудокопов, которые приняли незнакомца под свое покровительство. Рассудив хорошенько, я полагаю, что это должно быть какой-нибудь искатель приключений или полуумный ученый. На всякий случай, относительно его, я уже принял свои меры. Ну, а вообще, как идут дела? Превосходно. Рудокопы Гульдбранхеля и Фарера под начальством молодого Норбита и Джонаса, кольские горцы под предводительством Кеннибала теперь, должно быть, уже выступили в путь. Их товарищи из Гупфола и Зунд-Мойера присоединятся к ним в 4 милях от Синей Звезды. Гонгсбердцы и отряд смязанских кузнецов, которые, как известно, высокородному графу заставили уже отступить в Вальстромский гарнизон, будут поджидать их несколько миль далее. Наконец, все эти соединенные банды остановятся на ночь в 2 милях от Сконгена в ущельях Черного Столба. «Ну, а как принят был ваш ган-исландец?» «Без малейшего недоверия». «О, как бы мне хотелось отомстить этому чудовищу за смерть сына! Как жаль, что он вывернулся из наших рук!» «Ваше сиятельство, пользуйтесь сперва именем ган-исландца, чтобы отмстить Шумахеру, а потом мы найдем средства отомстить и самому гану. Мятежники целый день будут в пути». На ночь же остановится в ущельях Черного Столба, в 2 милях от Сконгена. Что вы? Разве можно подпустить так близко к Сконгену такую банду разбойников? Муздамон! Вы меня подозреваете, граф? Пошлите, не теряя времени, гонца к полковнику Ведгайну, полк которого должен находиться теперь в Сконгене. Предупредите его, что все скопище мятежников расположится сегодня ночью в ущельях Черного Столба, как нарочно созданных для засады. Понимаю, но зачем, милейший Муздамон, навербовали вы такую гибель бунтовщиков? Граф, вы забываете, что чем значительнее будет мятеж, тем тяжелее преступление Шумахера и тем важнее ваша заслуга. Кроме того, необходимо разом положить конец бунту. Прекрасно. Но не слишком ли близко место стоянки к Сконгену? Из всех горных ущельев это единственное, в котором невозможно защищаться. Оттуда выйдут только те, кому назначено явиться перед судилищем. Превосходно! Однако, Муздамон, мне хотелось бы поскорее развязаться с этим делом. Если с этой стороны все идет как нельзя лучше, зато с другой — мало утешительного. Вы знаете, что мы предприняли в Копенгагене тайные розыски насчет тех бумаг, которые могли попасть в руки какого-то Диспальсена? Знаю, граф. Ну так я недавно узнал, что этот интриган имел тайные сношения с проклятым астрологом Кумбельзульсумом, который на днях умер. Да. И при смерти этот старый колдун вручил агенту Шумахера бумаги. Черт возьми! «У него были мои письма, изложение нашего предприятия!» «Вашего предприятия, Муздамон?» «Виноват, ваше сельчество. Но к чему было доверяться этому шарлатану Кумбельзульсуму, старому плуту?» «Послушайте, Муздамон, я не так недоверчив, как вы. Не без серьезных оснований верил я всегда в волшебную науку старого астролога. Вы, ваше сиятельство, могли верить в его науку. Но зачем же было полагаться на его честность? Во всяком случае, нам нечего бояться, граф. Диспальсон умер, бумаги пропали. а через несколько дней не будет и тех, кому они могли сослужить службу. Конечно, как бы то ни было, кто посмеет обвинить меня? Или меня, пользующегося покровительством вашего сиятельства? О да, вы всегда можете рассчитывать на меня. Но прошу вас, не затягивайте этого дела. Я тотчас же пошлю гонца к полковнику. Пойдемте. Слуги поджидают меня за этими кустами. Мы отправимся прямо в Дронтгейм, откуда, должно быть, уже выехал мекленбуржец. Служите мне верой и правдой, и я защищу вас от всех кумбизульсумов и диспальсонов на свете. Верьте, ваше сельство, дьявол! Оба исчезли из лесу. Голоса их затихли мало-помалу, и вскоре послышался топот двух лошадей.